Глава 26. 26 февраля. Александр. База. Проснулся сам. На часах 11 утра. Неплохо. Открыв глаза, гляделся. Рядом на койках дрыхнут пацаны. Не все, конечно, кое-кто уже свалил. Из коридора раздались голоса, кто-то прошел мимо. Слива, вставай! Потихоньку позвал его. А? Чего? Кто? С кровати он вскочил мгновенно. Тьфу ты! Вот зачем разбудил? «Доброе утро!» — улыбнулся я, вставая с кровати. «Хватит дрыхнуть! Выспался уже, наверняка! Мы же одновременно вчера легли!» «Выспался!» — сладко подтягиваясь, ответил он. «Пошли умываться!» Он рывком встал с кровати, сделал несколько энергичных движений, пнул по разу кровати с клёпой и колючим. Пнул так, что пацаны сразу проснулись. Слива пошел к кровати, на которой спал Иван. Но из-под одеяла показался его громадный кулак, и Слива, кивнув и улыбнувшись, пошел в сторону туалета. «А хорошая эта база тут. Вчера мы, конечно, кажись, превзошли сами себя. Но обо всем по порядку. Вчера в гараж первым делом пригнали два бортовых КАМАЗа. Потом мудохались со снятием их двигателей. Пацаны мучились, снимали моторы с катера. Сначала, конечно, снимали остатки винтов, крепления, сооружали леса и лебедку над катером и вытаскивали оба движка. Перемазались маслом, грязью, все с ног до головы, но движки вытащили. Мы решили не заморачиваться с заменой блоков и подгону каких-то запчастей, а просто установить в катер два КАМАЗовских двигателя. Моторы встали по креплениям идеально. Провозились почти до часу ночи. Потом, когда их завели, я понял, что все, сейчас вырублюсь и спать. Многие из пацанов уже спали прямо там, кто где. Ах, да, пленные. Туман, Грач их допрашивали. И с ними Хас и Страйк были. Я, когда вчера увидел входящего в гараж Хаса, немного обалдел. Он же зеленый чувак. Ну, тело у него зеленое. А тут он был какой-то прям светло-зеленый. Как краску водой разбавляют, так и он был. Хас нам и сказал, что он на допрос с парнями пошел в качестве подстраховки. Да и злость за погибшего Гана брала. Слива только крякнул. И сказал, что он зря с ними поперся. Хас только кивнул. Короче, наш зеленый подполковник из Лос сказал, что он много чего видел в своей жизни, но ваши командиры его не перестают удивлять. Короче, они зашли в комнату, где были пленные, и Туман первым делом вырезал у одного из них сердце. Прям взял здоровенный тесак и вырезал. После этого остальные трое прям запели, и, кажется, один на глазах посидел, а Хаса и Страйка прям там чуть не вывернуло. Но зато, как я понимаю, у нас есть куча информации об этом городе-помойке или городе-шахте, или помойке-шахте. Хрен знает, как ее правильно называть. Ну да, у Тумана Грача за спиной огромный опыт по развязыванию языков. А тут они злые, уставшие и никуда не торопятся. Туман был прав, когда сказал, что они оттуда обязательно сюда вернутся. Пленные так и сказали, что их отряд, который шел сюда по следам, умылся, сильно умылся. Мы почти всех положили, но сейчас соберут силы и сюда. Не ожидали они, что им так по рогам тут настучат. Было бы у них сил побольше, они бы нам настучали, и все бы мы так в этом лесу и остались. В этот момент я убедился еще раз, что Большой правильно сделал, что пристрелил этих двух детишек. Хотя, если честно, детей там только оболочка. Хитрые, мелкие, прошаренные, оставляли следы по ходу нашего движения. А пацаны еще их накормили, помыли, обогрели, заботились о них как могли. А оказалось, вон что. Вот тебе и человеческая благодарность. Туман очень бесился, что не может прямо сейчас вытащить полукеда. Его там наверняка пытают, выведывая у него информацию. Блять, как же мы все в этот момент, да что там в этот момент? Мы до сих пор жалеем, что не можем прямо сейчас отправиться вытаскивать нашего Сластену. Я очень, очень надеюсь, что он жив, что эти уроды не убили его. Ну, а пленных потом тоже в расход пустили. Не нужны они никому. Мушкетеры молодцы, приготовили всем, кто занимался движками, еще раз поесть. Поели горячего, сполоснулись в душе и в эту казарму. Мне кажется, я заснул, даже еще не положив голову на подушку. И вот на тебе. Поспал-то, в принципе, не так много, около 10 часов. И как огурчик. Да и пацаны вон тоже шустрые. Клёпа с колючим на перегонки к нам в сортир прибежали по холодному полу. На базе вчера тоже навели порядок. Кто-то из ребят пошел ее осматривать. Впечатлились все от того, какая она и что в ней есть. Добра тут, конечно, полным-полно. Одна техника чего стоит. Вот вы где! Позади нас появился Леший, когда мы уже умывались и одевали на себя новенький и чистый камуфляж, которого на местном складе оказалось множество комплектов. Там же и обувь, тоже военная, на любое время года. «Здорово, пацаны!» «Привет!» «Идите в столовку, завтракайте. Там мушкетеры гору еды наготовили. Гости к нам часа в 3 дня приедут». «Какие гости?» — напрягся я. «Старшие от Пьера и от этих, Бала». «А, связались-таки с ними». «Ага, еще вчера». Туман сказал, что пустит сюда по 3 человека. Остальные пусть снаружи будут и не вздумают опять пальбу устроить. По 3 — это хорошо. В большой столовой обнаружили только Дока и того врача из Бала, который над раненым винтом в лесу хлопотал. Мы, кстати, врачей-то этих так больше и не видели. Наташи не видно, видать, отсыпается. Наш Док и этот мужик сидели и о чем-то увлеченно беседовали. Увидав нас, приветливо улыбнулись. Мы так вчетвером к их столу и подошли. «Доброе утро!» — поприветствовал я врачей и протянул им по очереди руку. Следом пацаны крабы свои тянут. «Познакомься, Физ. Это шеф, Александр. Я тебе вчера про него рассказывал», — сказал Док. «А эти 3 его личные телохранители. Балбесы, конечно, те еще», — Док улыбнулся. «Но парни что надо. У него их больше, просто тут не все. Кирпич вон в лазарете у нас лежит, леший за кнопками, нямы только нет. Александр у нас шишка в городе. Тоже, конечно, сам балбес, но мужик нормальный. Вечно в какую-то жопу лезет. И эти за ним. Все не сидится им, то пострелять, то подраться, то взорвать чего. Как дети, честное слово. Только игрушки другие, а мне штопай их». Я на это только улыбнулся, парни засмеялись. Физ, смотрю, тоже улыбается, сидит. «Про мушкетеров наших тоже рассказал?» — спросил Слив, улыбаясь. «А как же?» — хихикнул Док. Физ мне понравился еще вчера. Спокойный, как удав, не суетится. Док у нас такой же. Такое хладнокровие и спокойствие врачей внушает уважение. Взяв себе по кофе, по тарелке с кашей, каких-то бутербродов на раздаче, куда это все лихо метали наши мушкетеры, я сел к врачам за стол, пацаны за стол рядом. «Как вы после вчерашнего-то?» — спросил у них. «Да нормально», — ухмыльнулся Док. «Намаялись, конечно, столько раненых. Физ помог и Наташа. А она-то где?» «Отсыпается. Ей вчера больше всех досталось. Она же до нашего появления ваших раненых перевязывала и оперировала». «Да, Кирпича, Страйка», — вспомнил я и спросил. «Как там, пацаны?» «Все будут жить», — вздохнул Физ. «Вы, когда в гараже вчера с машинами занимались, 2 наших еще 4 своих нашли и притащили». «О как!» «Ага», — подхватил Док. «Через тот 2-й вход. Им вон эти помогали», — он кивнул в сторону Клёпа и Колючего. «И молчали», — улыбнулся я, посмотрев на собровцев. «А чё говорить-то?» — улыбнулся Клёпа. «Вы там КамАЗы по винтику разбираете. Леший на связь с нами вышел, говорит, эти по рации помощь просят. Мы на козла и туда, пока не стемнело». Я тут же вспомнил про УАЗе, который там стоял. «Не, ну молодцы, конечно». «А про зверьё ты, Саш, был прав», — сказал Колючий. «Мы в камеру потом видели, как стемнело. Такая толпа зверюк пришла, и давай тела рвать и между собой драться. Но за ночь всех сожрали. Никакая бы могила не помогла, они бы все раскопали». «Да уж». «В общем, лазарет под завязку забит», — вновь взял слово Док. «Несколько ребят перевозить пока совсем нельзя. Лучше вам ворота прямо тут где-нибудь открыть. Далекую поездку они не смогут выдержать». «Додумали мы уже об этом», — почесал я макушку. «Туман сразу сказал, что многих тяжелых, скорее всего, отсюда лучше домой эвакуировать». «Вот-вот», — закивал Док. «Тут, конечно, оборудование и лекарства есть. Но им нужен уход и кое-какие лекарства получше, которые есть только у меня в больничке. Физ идет с нами, толковый врач». «Как скажешь, Док, это твой персонал». «Док, прием, Физ, прием», — зашипели у них одновременно рации на поясах. «Прием», — тут же взялся за свою Физ. «Это дежурный из лазарета, тут что-то около доба запищало». «Иду», — тут же вскочил из-за стола Физ. «Я догоню», — крикнул ему вдогонку Док и задержался. «Ты в нем уверен?» — спросил я. Я не мог этого не спросить. «Уверен. Мужик что надо. Не разбирает, чужие, свои, всех лечит, всем помогает. Дядя очень толковый, хороший хирург. Нам в больничке нашей такой точно пригодится. А то я запарился уже народ обучать. Вы как залезете в задницу какую, по кускам вас потом собираем. А он еще и про травы местные кучу информации знает. Тоже большой плюс. У нас в Таосе лекарства всегда нужны. Да и в других городах тоже. Сами знаете, мы из каждого мира что-то таскаем. И на их основе лекарства делаем. Его эти Бала с собой в качестве врача взяли. Он не вояка. Хорошо, что вы его вчера вообще в этой мясорубке не грохнули до кучи. Повезло ему, в общем. Так что он с нами в наш мир идет». «Не вопрос», — кивнул я. «Девушка, кстати, тоже в себя пришла?» «Какая девушка?» — обалдел я. «Которую мы нашли», — ухмыльнулся док. «Балим ее зовут. Вы ее и не видели. Подстава тоже была, и их двое было. Она и какой-то хрен с ней. В ловушку нас завести хотели. Потом как-нибудь подробнее расскажем». «Так, все, пацаны, я пошел», — спохватился док. Одним глотком допил свой кофе и быстрым шагом направился на выход из столовой. «Вот же у них работенка-то», — протянул следом Клёпа. «Там сколько сейчас раненых-то? Человек 15-20?» «Ну, где-то так», — согласился я. «И наших, и бала этих мужики». Раздался небольшой скрип, и в столовой на кресле-каталке въехал большой. Тоже отмытый и в чистом камуфляже, на ногах шорты, обе ноги перевязаны выше коленей. «Здорово, мужики!» — буркнул он, увидав нас. «Привет, большой!» — обрадовались мы ему. «Ты как?» «Как видите, передвигаюсь». Он легонько хлопнул руками по колесам. «Вот, док вчера выдал аппарат. Сказал, чтобы я на ноги в ближайшие несколько дней вообще не вставал. Типа, вчера напрягся чересчур». Перед моими глазами тут же встала картинка, где большой с обеими простреленными ногами бежит и стреляет из пулемета. «Как он, блядь, вообще вчера так бежал?» «Да уж». Большой подкатил к раздаче, и к нему через нее тут же лихо перепрыгнул упырь. Ловко приделал ему на ручки под нос, и они стали негромко разговаривать. Мы почти что закончили завтракать, как в столовую вошел Н. Сразу направился к раздаче и, подойдя к ней, начал энергично размахивать руками. «Че тебе, братан?» — миролюбиво спросил упырь. «Кофе? Пожрать че? Хлебушка?» Н стоял, мычал и продолжал что-то показывать руками. А мы прям с интересом на него уставились, пытаясь понять, что он там изображает. «Бутербродов тебе? Попить чё?» — продолжал угадывать упырь. Н начал злиться и грохнул кулаком по раздаче. «Ты мне тут не ломай ничего!» — из кухни вышел Котлета. «Говори точно! Что тебе надо?» Мы чуть не заржали, но сдержались. Н снова начал размахивать руками, и, кажись, он был уже пипец какой злой. Теперь Котлета с упырем уже разгадывали вдвоем, чего он хочет. «Он просит у вас большую кастрюлю каши!» — раздался голос, и в столовую вошел Юб. Н резко развернулся, вздохнул с облегчением, хлопнул пару раз в ладоши и улыбнулся своей улыбкой, от которой, мне кажется, даже бык бы родил. Но и страшны же эти рейдеры. Никак я к ним привыкнуть не могу. Не, пацаны ненормальные. Но если такого в переулке ночью... Да какой там ночью? Днем встретишь. Там не то, что разрыв сердца получишь. Там сразу все имущество перепишешь на кого угодно от страха. И забудешь, и как тебя зовут, и кто ты вообще. «Ну, так бы и сказал», — заулыбался Котлета. «Малышу?» Н энергично замахал головой, подтверждая. «Ща все будет, братан!» — подхватил упырь. Тут же нашлась кастрюля, которую наши мушкетеры навалили каши до самого верха, сунули туда же большую ложку, под мышку Эну засунули бутылку с водой, и тот, довольный, держа в руках кастрюлю, потопал на выход. «Малышу, привет передавай!» — крикнул ему вдогонку упырь. Н только кивнул, еще раз кивком головы поблагодарил Юпа и исчез в коридоре. Закончив завтраком, пошли в гараж. Вот же тут работа-то кипит. Леса и лебедку над катером уже убрали. Сейчас в его недрах копается 4 человека. Что-то варят, крутят, пилят болгаркой. Сюда же притащили все машины. «Привет, работничкам!» — поприветствовал я ребят, подойдя к катеру, который лежал днищем на бетонном полу. Камни из него мы еще вчера вытащили. «Выспались!» — к нам повернулся чувак в сварочной маске. Под маской оказался Апрель. «Выспались?» — не стал скрывать я. «Как успехи?» «Нормально. До вечера все сделаем. Сейчас вон винты будем устанавливать». «Я смотрю, вы машину сюда тоже все притащили». Кивнул я в сторону, где вдоль стены стояли все тигры, даже которые сгорели. КамАЗ, на котором к нам пытались прорваться ребята, и те расстрелянные машины, на которых сюда одна из экспедиций приехала. Даже вон один из двух грузовиков притащили. «Ну да», — улыбнулся Апрель. «Че добро пропадать? С них по-любому можно какие-нибудь запчасти снять. Тумана не видел?» «В 7-м кабинете они с Горчом все планы разрабатывают». «Понял. Помощь нужна?» «Не, сами справимся». «Я к нашим командирам пойду схожу». Повернувшись к хлопцам, сказал я. «Вы пока свободны». «Я с тобой пойду», — ответил Слива. «Ну, а мы пойдем оружие на вечер готовить», — нашелся Клёпа. «Ты лучше у них узнай, сколько нас человек вечером полетит, исходя из этого и количество стволов приготовим». «Добро!» Развернувшись, потопали со Сливой назад в жилой отсек. База жила. Везде горит свет. Стало ощутимо теплее. Даже, кажется, полы в коридоре помыли. «Точно!» Вышли в другой коридор, и мы со Сливой увидели, как один из бала тряпкой мазюкает пол. «Чё, братан, наряд влепили!» — подколол его Слива. «Да не, я сам. Надо же чем-то заниматься. Тумана с Горчом ищете?» «Да». «Вон, вторая дверь налево». «Спасибо». Парнишка кивнул, вздохнул, намочил тряпку и принялся дальше отмывать пол. Вот 100% Туман озадачил. Хрена с два он сам бы вот так взял и стал полы мыть. А у Тумана Грача всегда и везде армейская дисциплина, чистота и порядок. Видать, этих бойцов они просто авторитетом задавили. Хотя чего там давить? Видя, как наши пацаны слушаются наших командиров, сам волей-неволей начнешь выполнять команды. «Сань, ты прикинь, какой поток людей в наш мир хлынет, когда мы ворот откроем?» — хихикнул Слива, когда мы топали с ним по коридору. «Ох, не говори. Я вчера об этом тоже думал. Колун, Костя, Безопасник, да и из всех городов и оазисов безопасники просто офигеют. Такой поток людей через себя пропускать. И же всех надо просить на предмет, кто чего умеет и знает. Донести до них правил жизни, уклад. Благо же опыт-то есть, но тут народу больше». «Ничего, справится. Толковые люди всем нужны. А среди тех, кто тут около этой долины живет, и из Тунема с Агиратом, наверняка есть толковые специалисты, которые в наш мир захотят переселиться». «Конечно, есть», — согласился я. «Но, боюсь, местным королькам это может не понравиться». «Корольков-то мы точно к себе не пустим, чтобы они воду мутить не стали». «Фу», — фыркнул Слева, — «тоже мне проблема. Грохнут их, и все. Либо сами местные их на ножи и поднимут, когда узнают, куда их не пускают. А вот Чарису бы этому...» У Сливы сжались кулаки. «Полицейскому этому, чтоб его, зуба-то я бы выбил. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Нам сначала нужно полукеда вытащить и местных помирить». «Ага, Туман прям решил их помирить». «Правильно делает. Убивать друг друга за ресурсы больше смысла нет. Тут и на базе всем хватит. И мы, если ворота тут откроем, а мы их откроем, проблему с голодом решим». Мы подошли к двери с цифрой 7, и я деликатно в нее постучался. «Да!» — раздался из нее голос Грача. «Привет, отцы и командиры!» Распахивая дверь, поприветствовал я Тумана и Грача. Те стояли, склонившись над столом, на который была расстелена карта. Оба были помятые, невыспавшиеся. На столе сбоку стоял чайник, пару кружек, чуть дальше на тумбочке поднос с остатками еды. Кабинет простенький. Сразу видно, что он предназначен для военных, минимум мебели. На стене висит большая карта этой базы, 5 стульев в углу, стол посередине, 2 тумбочки, на одной стационарный телефон. Такой мощный, советский еще, таким на раз голову пробить можно. И 3 шкафа, один со стеклянными дверьми, и в нем видны какие-то папки. «Что за карта?» — спросил я у них, пожимая им руки. «У пленных», — буркнул задумчивый Туман. «Извините, Саш, я нужен?» — спросил Слива. «Нет». «Слива, не в службу, а в дружбу», — обратился к нему Грач. «Сгоняй на кухню, принеси кофейку и что-нибудь пожрать». Он протянул ему пустой чайник. «Сейчас сделаем», — легко согласился тот и, взяв чайник с подносом, вышел из кабинета. «Ну, что тут у нас?» — спросил я, склонившись над картой. Старшие со стороны Пьера и со стороны Бала приехали к базе к 3 дня. Вместе с ними куча бойцов. Тут я как-то начал снова переживать, что Бала могут нам предъявить за тех, кого мы завалили в лесу, да и наши парни-то тоже понимали, поэтому были готовы ко всему. Вооружились, экипировались, как я уже говорил, оружие, боеприпасов и различные амуниции тут на складе полным-полно. Как и договаривались, машины они оставили в лесу, в 200 метрах друг от друга, и мы им еще раз по рации сказали, чтобы никто не делал глупостей. Терки у них между собой давно. Кто их знает, может, там кто кому отомстить решит. С обеих сторон было около 100 бойцов. Это много. Поэтому мы и не высовывали нос из базы. Пустили внутрь только 6 человек, по 3 от каждого народа, как и предложил Туман. На входе извинились, забрали у них оружие с возвратом и провели всех в большую, подготовленную для переговоров, комнату. И там Туман толкнул речь. «Не буду утомлять вас ее пересказом, но суть была такой. Хватит воевать друг с другом. Да, всем хочется кушать. Хочется иметь какие-то полезные, нужные вещи, и мы вас понимаем. Но теперь появились мы, и все может измениться, и измениться в лучшую сторону. Ваши дети, близкие, друзья и знакомые могут больше ни в чем не нуждаться, мы всем поможем. В общем, все в таком духе». Старшие нас выслушали, потом стали задавать вопросы, больше спрашивали, откуда мы и какими возможностями обладаем, и что можем предложить им. Скрывать не стали, рассказали все как есть. Туман всем сразу сказал, что если кто рыпнется в нашу сторону, или, не дай бог, кто-то погибнет от рук их бойцов, Больше никаких переговоров не будет. Будет просто уничтожение, что мы все равно рано или поздно откроем ворота и легко можем собрать несколько тысяч бойцов, хорошо обученных и вооруженных, и тогда всех просто снесем. Сейчас мы предлагаем начать им новую жизнь. Да, процесс переселения не быстрый. Всех будем проверять и собирать информацию, кто есть кто. Воры, грабители, насильники нам не нужны. Все хотят жить спокойно. Да и наверняка найдутся те, кто останется жить тут. Ведь ресурсы этого мира не изучены. И тут точно есть, что может пригодиться нам в нашем мире, да и в других мирах тоже. Значит, нужны будут местные, кто будет тут рулить, помогать и так далее. Сказать, что мы их своим рассказом сильно удивили, это ничего не сказать. Они-то думали, что вокруг, кроме этих четырехруких, вообще никого нет. А дальше, чем на 200-250 километров, они на разведку не забирались. Погодные условия, знаете ли, этому не способствуют. Да и техники надежной нет. Вся их техника — это хлам, который они вытащили с долины и с помощью какой-то матери поставили на ход. А земляне сейчас быстро к нам лыжи навострят. К моему удивлению, договорились быстро. Старшие пожали друг другу руки, дали слово, что стрельбы больше не будет. Сказали, что из двух народов пока сформируют отряды, которые сообща будут вытаскивать те или иные вещи из долины и уже потом распределять их по народам. Также мы провели их по базе, сказали, что все это они могут брать себе, кроме оружия. Вот тут-то они окончательно поверили, что мы действуем благими намерениями. Потом старшие, поблагодарив нас, чуть ли не в припрыжку убежали к своим бойцам, а еще через час к нам пришли первые мужики для погрузки продуктов без оружия. Тут же и там нашлись двое, из которых сделали кладовщиков, и уже они будут вести учет и все распределять. Нас настойчиво звали в гости, но нам пока не до этого. Честно говоря, я даже не думал, что все пройдет так спокойно и без криков, — хмыкнул я, наблюдая, как первые груженные КАМАЗы с продуктами выезжают из ворот базы. «И нам даже за погибших бойцов ничего не предъявили», — добавил грач. «Расслабляться пока рано», — сказал Туман. «Пусть они побольше завязнут друг с другом. Когда ты со вчерашним врагом ешь из одного котелка, то через какое-то время вы начинаете сближаться, и потом выстрелить в него будет уже сложнее. Сейчас их старшие проедутся по их деревням, новости долетят до жителей, многие вздохнут с облегчением, но пока не расслабляйтесь». «Тунем и Агират крошки останутся», — снова сказал грач. «Да не», — протянул я, — «там тонны. А если и крошки, ничего страшного, от нас поставим». «На десятки тысяч человек», — обалдел грач. «Да, прокормим. У них ресурсы, рабочие силы, мозги, у нас продукты. У нас все есть, всего полно. Ты про мир Белазов не забывай. Там поля вон какие распахали, а там под 2,5 миллиона человек проживает. Купить продукты для лишних 1,5 тысячи человек — не проблема, капля в море. Да и не довезем мы продукты в Тунем и Агират, нам просто не на чем их везти. Туман, ты бы все-таки покумекал и придумал, как нам с Герой связаться». «Да думаем уже», — сморщился тот. «Далеко и горы эти сигнал глушат. Скорее всего, придется кого-нибудь посылать и устанавливать антенну на одну из гор». «Ох, торгаши сюда хлынут», — покачал головой грач. «Правда, тут кроме снега ничего нет». «Это мы кроме снега ничего не видели», — парировал я. «У них тут и нефть есть, и полезные ископаемые, и косточки эти. Да много чего, нужно просто копнуть. Вот пусть и развивается местная цивилизация. Но думаю, что с этим Гвада, ну, с этим олигархом, который ворота под себя изначально подмял, нужно будет решать вопрос. Да и про их другие два открытых мира не забывай. Там тоже куча всего есть. Все нормально будет. Главное тут зацепиться». «Ладно», — махнул рукой Туман. «Надо собираться за полукедом. Пошли, мужики».